Ремзона гаража встретила меня вонью протухшего мяса и руладами автомобильной сигнализации. Видимо, одна, а может и не одна, из моих пуль повредили запертый Рено Меган, стоявший в дальнем углу. Вот он сейчас и выл на разные лады, моргая поворотниками и фарами. А вообще, в ремзоне царил хаос. Гидравлический домкрат пробил капот серебристого «Лексуса». На стене для развал-схождения висит тело в форме автослесаря, обглоданное от стоп до ребер. Вокруг валяются инструменты. Возле стола мастера-приемщика на полу лежит разбитая кружка в лужице загустевшего и подсохшего уже кофе. А прямо под ногами я увидел распечатку с диагнозом, замена ремня ГРМ и смазанным кровавым отпечатком чего-то ботинка. Мне сильно повезло. Засады эти твари устраивать не умеют, по крайней мере, пока. Еще одного бывшего механика я обнаружил зажатым под лапой подъемника. Тот рухнул по какой-то причине вниз и мертвяка к полу придавил. Зомби хрипел, извивался всем телом, но выбраться не мог. И я добил его выстрелом точно в лоб. На ресепшене явно миловидная раньше барышня, маленького росточка в черной юбке, белой блузке с отложным воротником и с кокетливо повязанным синим шейным платочке, так и не сообразила, как ей перебраться через стойку. Дверку открыть не смогла, перепрыгнуть, похоже, не догадалась. Ее упокоил троечкой в грудь, а потом, перегнувшись через стойку, провел контроль. Вроде как и осознал уже, что мрут эти твари от любых попаданий в жизненно важные органы. Пусть и не так быстро, как живые люди, но все равно усвоены с детства из фильмов, комиксов и книжек про зомби принцип «хочешь убить зомби, стреляй в голову, соблюдаю». Оставшиеся упыри оказались из числа бывших клиентов и кучковались в комнате ожидания и кафетерии, отделенных от технической части сервиса стеной из толстого прозрачного поликарбоната. Дверь там тоже имелась, но была прочнее той, что разделяла ремзону и тонировочную. Открыть твари ее не сумели, но меня через прозрачную стену видели отлично, поэтому и стояли, словно ожившие жуткие манекены в витрине, молотя по поликарбонату кулаками, кривя страшные рожи и безудержно вопя на разные лады. Этих стрелял почти как в тире. Быстрым шагом обошел еще раз по кругу весь сервис. Заглянул в туалеты и какие-то подсобки. Даже в крупные инструментальные шкафы. И в салоны автомобилей на ремонтных стендах. Нет ничего хуже внезапно появившегося, если честно, тупо прошляпленного и незамеченного противника за спиной. Нет, все же чисто. Хорошо. Теперь внутренний двор проверить. Ага, тут он, родимый. Причем стоит на площадке для уже отремонтированной техники, в правом углу огороженного бетонным забором двора. Я, помнится, нашу гранту забирал именно с нее, а вот когда только пригнал, ставил на другую, то, что слева. Очень хорошо. Осталось найти ключи. Тут включаем логику. Если клиент ждет ремонта машины на сервисе, ключи у мастера, что логично. Он машину принял, он ее издавать по окончании работ будет. А вот если автомобиль пригнали и оставили? Пока ремонт идет, опять же, у мастера, это понятно. А когда закончили? А если у мастера на следующий день выходной или заболел он? Остается единственный вариант и единственное пока непроверенное мной помещение. Расположенный на втором этаже офис здешнего директора. Оттуда, к слову, ни во время зачистки ничего слышно не было, ни сейчас никаких звуков не доносится. А твари, как я уже понял, к засадам и прочим военным хитростям не склонны. Просто тупо прут, как на буфет, вереща при этом во всю глотку. Так что есть хорошие шансы, что там пусто, и ключи я получу, без лишних осложнений. Шансы шансами. А к двери офиса подходил, сменив полупустой магазин, на полный и с оружием на изготовку. Потому что ступени лестницы и стены были густо заляпаны кровью и просто брызгами и отпечатками ладоней. И при этом изнутри ни звука. Ожидать можно чего угодно. Аккуратно левой рукой кручу дверную ручку. Заперто. Но не проблема. Дверь офисная, из тонкого пластика, чисто для вида. Отхожу на шаг назад и со всей дури пинаю входную дверь чуть ниже замка. А когда она с треском распахивается, влетаю внутрь. В нос бьет густой смрад разлагающейся мертвечины и протухшей крови. Горлу подкатывает липкий ком, который я пусть и с трудом, но все же проглатываю. Оглядываюсь. Обычный офис. Пара шкафов с какими-то папками. Здоровенный комбайн. Принтер-сканер-копир на отдельной тумбочке. Кулер с почти пустой бутылкой воды. Плакат с полуголыми красотками и люксовыми спорткарами на стенах. Даже бардака особого нету. Вот только в кожаном кресле на колесиках за директорским столом, уткнувшись лбом в какие-то бумаги, сидит труп. Однозначно, труп уже разлагаться начал, а значит, для меня он безопасен. «Слышь, мужик!» — гаркнул я. «Где тут у тебя ключи и документы на Соболь?» «Алло, оглох что?» Продолжение откровенно дурацкой нервозной шутки застревает в горле, потому что теперь я подмечаю мелкие подробности. Руки мертвеца, очень сильно погрызенные, кое-как неумело, явно поспешно перевязаны хреновенькими, явно из автомобильной аптечки, бинтами. Из той же аптечки, порванный пополам, типа кровоостанавливающий жгут, по прочности и качеству больше на резинку от трусов похожий, валяется рядом, на столешнице. Сама поспешно и неаккуратно вскрытая аптечка, в окружении кучки вывалившегося из нее содержимого, лежит на полу, у ног покойника. И там же, рядом с аптечкой, здоровенная ручная газовая горелка. Такими на автосервисах обычно сильно заржавевшие гайки греют, прежде чем откручивать. Они так по резьбе идут легче. Судя по тому, что я видел внизу, иногда греют не только гайки. А еще в правой руке мертвый мужик сжимает фото в рамке. Он сам, красивая молодая женщина и девочка лет 3. Все улыбаются, глядя в камеру. Позади украшенная игрушками и мишурой новогодняя елка. Вот оно как. Вот кто тут упырям глаза и бороды прижигал. Это что же выходит? Когда все началось, он не обратился и остался один нормальный среди толпы упырей, ни черта не понимающий и безоружный? Твою мать, врагу такого не пожелаешь. А он, выходит, пытался отбиться, а когда не смог, тут заперся. Да. Не повезло тебе, братюнь? Ты уж прости меня, дурака. Пробормотал я, снимая с крючка в большом ящике со стеклянной дверцей, висящим на стене, ключи с бумажной биркой, на которой маркером кривовато выведено КПРФ. Да, приглянувшийся мне микроавтобус был чем-то вроде избирательного штаба на колесах местного отделения коммунистической партии. Не сказать, что сильно здоровенный, но зато явно проходимый Соболь Next в комплектации 4x4. Полный привод, высокий клиренс, багажная дверь в корме, не распашная, на две створки, а поднимающаяся вверх. Между пассажирским салоном и кабиной стенки нет, что снова для моих целей очень хорошо. Стекла задней полусферы затонированы просто под рубероид. На крыше смонтирована, может, и не полицейская СГУ, но явно какая-то аудиосистема, вроде мегафона, только плоского и более мощного. Опа! А машинка-то серьезно потолстела с тех пор, как я ее тут в прошлый раз видел. Вот, похоже, зачем ее сюда коммунисты пригнали. Приглядевшись, понимаю, что на микроавтобусе теперь установлен багажник во всю крышу. Не такой крутой, как у разных джиперов-экстремалов, дюралевый, да еще из какой-нибудь Австралии, и стоящий как крыло от Боинга. Нет, тут попроще. Из анодированных алюминиевых труб. Видимо, чтобы монтировать для митингов на крыше всякое разно-агитационное, а то и вовсе использовать вместо трибуны для выступающих при необходимости. Нет, понятное дело, не как товарищ Ленин с броневика. Ну так и времена теперь попроще и техника пожиже. Еще появилась лесенка на крышу, вернее на багажник по левому борту. Тоже черная, тоже из алюминия, в цвет и в тон. Все, как говорится, в единой стилистике. Похоже, серьезные мастера тут работали. Уж простите, мужики, что я с вами так, но других вариантов не было никаких. Ну а бесплатным бонусом – логотипы КПРФ на дверях и лозунг «Вернем стране справедливость во весь борт». Одним словом, хорошая вещь. Беру. Заверните. Сел за руль, огляделся. Сверху на приборной панели початая пачка листовок против произвола олигархов. Все, ребят, запоздали вы. Бывших олигархов сейчас бывшие пролетарии с аппетитом доедают где-нибудь, или наоборот, тут уж кому как повезло. Придавил педаль сцепления, повернул в замке зажигания ключ, двигатель завелся с полуоборота. Работает вроде ровно, не троит, не рычит, бак почти полный. Вообще красота. Теперь время подводить итоги. Что имеем с гуся? Шкварки. А по текущему политическому моменту у нас все просто. Яровит для теперешних задач точно слабоват. Сейчас в практически идеальных, тепличных, можно сказать, условиях на неполные полтора десятка зомби я расстрелял почти сотню патронов. Да, уже намного лучше, чем у Оазиса, но тоже так себе итог. И повторюсь, сейчас воевал, как в плохом старом китайском боевике про кунг-фу, в котором противники на героя нападают по одному и строго по очереди. В общем, пистолетный патрон против упырей явно недостаточен. Как в считанных секундах персонаж Аластера Дункана сказал персонажу Рутгера Хауэра: «Нам нужны пушки побольше». А значит, нужно добывать теми правдами и неправдами АК. И банка нужна позарез. Причем именно банка. Штатный армейский глушитель потребует специальных дозвуковых патронов. Обычно разорвут обтюраторы после десятка выстрелов. А патроны ОС, зверь, даже на армейских складах довольно редкий. Это обычных 5.45 полно. Найти можно даже в оружейке при ДЧ любого полицейского околотка. Патроны ОС. Патроны уменьшенной скорости. Специальные боеприпасы для стрельбы из автоматического оружия с ПБС. Из-за уменьшенной пороховой навески имеют дозвуковую начальную скорость полета пули. В связи с чем не рвут резиновые обтюраторы штатных армейских глушителей. Коллиматор, фонарь и ЛЦУ себя оправдали полностью. Но в этом я и не сомневался. А еще нужны активные наушники. Пострелял в сервисе, вроде и не сильно много, а в ушах натуральный перезвон. Правда, есть одно серьезное «но». Активных наушников у меня в тире полно. Дорогих, иностранных, отличного качества. Только вот шлем мой, уже устаревшей конструкции, и с наушниками вообще не дружит. Не влезают они под него, даже самые компактные и плоские. И поэтому либо современный безухий шлем добывать нужно, или искать что-то вроде активных берушей. Я такие, правда, только в интернете видал, и насколько они хорошие в деле, понятия не имею. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Опять же, есть у меня на примете одно место с офигенными циркулями. «Большое большевистское вам спасибо, товарищи!» От души сказал я питерским коммунистам, неизвестным мне, но очень вовремя пригнавшим на ремонт свой «Соболь» именно на этот сервис, и врубил первую передачу. Перед тем, как тронуться в обратный путь, выехал на парковку, заглушил и закрыл гранту. Ключ зажигания упаковал в прозрачный полиэтиленовый пакетик из мусорной урны у входной двери в кафе, а сам пакет узлом завязал на антенне. Мало ли, вдруг кому-то машина нужна будет. «Делай добро и бросай его в воду», — говорил персонаж старого армянского мультфильма. «Земля имеет форму чемодана. Что положишь, то и достанешь», — соглашался с армянскими мультипликаторами мой армейский дембель Костя Фикса. А еще выдернул из пожарного ящика штыковую лопату с ярко-красным черенком и аккуратно снял со стены здоровенный, где-то 2 на 4 метра, рекламный баннер с торцевой стены сервиса. Лопата, конечно, малость заржавевшая и 100 лет не точенная. Да и скользкая виниловая пленка для моих целей подойдет похуже, чем брезент. Но других вариантов все равно нет. За неимением гербовой пишем на клозетной. Похороны Стаса обставил почти как войсковую операцию. Остановился метров за 200. Выбрался через увеличенного размера люк на крышу Соболя, а вернее, на багажник на этой крыше. Заодно и потренировался, а то теория, она теория и есть, но на практике проверять, насколько удачны были теоретические выкладки, лучше в спокойной обстановке, а не тогда, когда от этого твоя жизнь зависит. Нет, нормально получилось. Подтянулся, изобразил что-то вроде выхода силой и вуаля. Нормально. А снаружи можно будет и по лесенке, если что. Кстати, вполне себе приличная сцена вышла тут, на крыше. Стоять так совсем хорошо. Для того, чтобы удобно и с комфортом лежать, нужно будет стрелковый коврик прихватить. Но это вообще не проблема. Я в бастионе кем служил? Правильно, снайпером. А где вы видели снайпера без хорошего стрелкового коврика? Врубил на СОГе максимальное увеличение. Осмотрел окрестности вокруг разбитой 14-й и парковку перед Оазисом. Самого себя мысленно по голове погладил за идею с коллиматором-переменником. 4-кратное увеличение – это только звучит не шибко серьезно. И только для тех, кто в вопросе не разбирается. А вообще, именно такой кратности прицел ПСО-1 идет в комплекте с винтовкой СВД. И многие десятилетия армейским, да и не только снайперам, вполне хватало. Был бы специалист с прямыми руками, а чтобы не жопы росли. Вон Василий Зайцев в Сталинграде из Мосинки с прицелом ПУ дохлых фашистских оккупантов разве что в штабеля не складывал. А там вообще кратность 3,5, да и качество линз было, мягко говоря, так себе. Понятно, что сейчас много куда более мощной оптики. Но так и у меня ни разу не снайперская винтовка, а всего лишь слегка доведенная до ума сайга под пистолетный патрон. Вот чего моему Яровиту реально не хватает, так это дальности выстрела. Как ни крути, какую оптику ни ставь, но пара – это пара. 100 метров для него – это предел даже для стрелков-спортсменов уровнем значительно выше моего. Имеется в виду пистолетный патрон 9х19 пара, он же 9х19 люгер. Поэтому глядеть я могу сколько угодно, но для того, чтобы начать стрелять, придется подъехать ближе. Видимость с крыши микроавтобуса более чем приличная. Замечаю пару упырей неподалеку от разбитой машины, и на паркинге их не меньше десятка отирается. Вот сейчас банки или глушителя прям ощутимо не хватает. Точно, озаботиться этим вопросом нужно будет в первую очередь после оружия нормального калибра. Для начала решил попробовать угомонить сладкую парочку возле чепырки. Мне ведь оазис не интересен на самом деле. Что я в нем забыл? Все, что там можно достать, вполне реально найти и в десятках, а то и сотнях других мест, в которых не будет такой толпы зомби. В прошлый раз твари с парковки, происходящим на Кадде, заинтересовались только после того, как рыжая визжать начала. Сначала ведь и гранта тарахтела, и двери хлопали, а им плевать было. Вот на вопль ее они навели сразу. Если получится этих двоих убрать без шума и пыли, может, и сейчас внимания не обратят. Сказано, сделано. Подъехал, хотя скорее подкрался, к месту аварии еще метров на 100 и снова выбрался на крышу Соболя. Пока все складывается для меня удачно. Ни твиксы у «Жигулей», ни тем более бесцельно слоняющиеся на парковке оазиса упыри не только не всполошились, но и вообще никакого внимания на микроавтобус не обратили. Тем лучше. Надеюсь, так оно и пойдет дальше. Еще раз оглядываюсь на парковку. Там по-прежнему плевать хотели и на «Соболь», и на меня, болтающегося на крыше микроавтобуса. Хорошо. Если всполошаться, падаю в люк, перебираюсь из салона за руль и сваливаю в закат. Не пришлось. Первого упыря, сидевшего прямо на асфальте возле отбойника, упокоил пулей точно в висок. Знаю, в голову стрелять пижонство. Маленькая она и твердая. Но тут все одно к одному было. И дистанция, и хорошая оптика, и даже неподвижная поза цели. Как было устоять? Второй зараженный, бродивший неподалеку, явно не сообразил, что произошло. Но на звук выстрела все же навелся. Вскочил, зазирался, а потом вполне уверенно потрусил в мою сторону. Судя по скорости, а я ведь видел, насколько быстрыми они могут быть, двигало им скорее любопытство. То есть услышал странный звук и решил проверить, что там и как. Бежал по прямой. Даже упреждения брать не пришлось. Но тут уже работал в грудь, как в Америке говорят, в центр массы. После четвертого попадания упырь рухнул и заскреб по дорожному покрытию пальцами рук, засучил ногами. Рисковать не стал. Добил, всадив в лежащее на асфальте тело еще 3 пули. Зомби рывком вытянулся и затих, а твари на парковке так и продолжили заниматься своими непонятными мне делами. Не всполошились, даже не обернулись в мою сторону. Мелочь, а приятно. Опустил вниз крышку люка. Спустился на землю по внешней лесенке и сел за руль. Теперь предстоит работа грязная и неприятная. Но я самому себе зарок дал, что Стаса похороню по-человечески. Обещание нужно выполнять. Особенно если это обещание, данное самому себе. То, что я увидел в салоне 14-й, выглядело жутко и омерзительно. И пахло ничуть не лучше. Первое, что я сделал, заглянул в распахнутую водительскую дверь, отшатнулся и тугой струей выплеснул на заднее левое колесо все содержимое желудка. А потом еще минут 5 стоял, привалившись задницей к крышке багажника. И кал сплевывал на асфальт тягучие липкие нити, воняющие желчью слюны. Смаргивал выступившие на глазах слезы и пытался отдышаться. Правда, посматривать в сторону стоянки оазиса не забывал, но там по-прежнему было тихо. Интересы к происходящему тут, бродящие там твари, так и не проявили, к счастью. Потом, решив, что достаточно пришел в себя, Я все же попытался вытянуть останки Стаса на расстеленный на асфальте прямо перед машиной баннер. Удалось только с четвертого захода. Под конец блевать мне было уже нечем. Желудок скручивали жесткие до боли спазмы, но в итоге я только пытался отплеваться от похожих на паутину человека-паука слюней и кал, оттирая губы тыльной стороной ладони, стянув сначала с руки перчатку. Да, перчатки на выброс. Как ни старался, но поаккуратнее, это явно не про этот случай. Протухшей уже крови и ошметьях внутренностей было все. Тело, кресло под ним, руль и приборная панель. Да и в целом, большая часть салона. Но глаза страшатся, а руки делают, как говорила когда-то мама. Вытащил труп Стаса, уложил как смог аккуратно, пусть некоторые фрагменты отдельно, на баннер. Завернул, запеленал его в шелестящее виниловое полотнище. Края баннера стянул и зафиксировал черными пластиковыми монтажными стяжками, целую упаковку которых перехватил в магазине запчастей на сервисе. Получившийся корявый пакет волоком стащил на противоположную от оазиса обочину шоссе. Благо нижний зазор отбойника позволил протянуть под ним тело без затруднений. И взялся за лопату. Уж чему-чему, а копать траншеи отсюда и до обеда я в армии научился. Никогда в жизни той науки не забуду. Правда, мышцы от таких нагрузок уже давно отвыкли, и под конец поясница здорово побаливала, но справился. В могильный холмик воткнул на всю глубину штыка лопату. Вернулся на кад. Варварски с мясом, вырвав клепки, содрал со столба дорожный знак ограничения скорости 90. Принес его к могиле и тоже воткнул во влажную еще землю, оперев на черенок лопаты. На серой, внутренней стороне знака вывел черным маркером, также прихваченным из автосервиса, Станислав Владимирович Дробышев. Дату рождения я не знал. Она точно была на водительском удостоверении, но я не смог себя заставить его искать. Даже в салоне «Жигулей» находиться еще хотя бы чуть-чуть было выше моих сил, не говоря уже про то, чтобы искать что-то на истерзанном трупе. Поэтому указал только дату смерти и приписал ниже. Если сможешь, прости нас со Станиславичем, мандаринка. Так, все. Сейчас вернусь в стрелковый комплекс, залезу в личный бар Иваныча и нажрусь, как дикая свинья, в хлам, в слюни и в сопли. Чтобы вырубиться и забыться хоть на какое-то время. Иначе, наверное, с ума сойду. Уже открыв водительскую дверь Соболя, бросаю последний взгляд на оазис. Да ну нафиг, серьезно? Фраза про Бога и планы, я гляжу, актуальности никогда не теряет. Сначала подумал мираж, галлюцинации на нервной почве. Пару раз моргнул, ущипнул себя за мочку уха. Нет, не мерещится. На крыше оазиса, прямо над рекламными билбордами с улыбающимися актерами, маячат человеческие силуэты. Причем ведущие себя вполне осмысленно машут руками и какими-то большими листами бумаги, похоже, афишами. На белой оборотной стороне надпись «Мы живые», а выведено, судя по колеру, губной помадой, буквы кривые, но читаются четко. Вот бля. Скинув яровит, осматриваю людей на крыше торгового центра сквозь оптику. Сука, да быть этого не может. В прицеле мелькнуло лицо девчонки лет 15, грязные волосы сосульками, бледное лицо с потекшим и кое-как вытертым мейкапом. Плачет и смеется одновременно, тыча пальцем в мою сторону. За ней крупный мужчина в порванном черном пиджаке с болтающимся на кармане слева нечитаемым отсюда бейджиком, похожий из охраны. Машет руками, будто дирижер оркестром. Чуть в стороне от них женщина что-то бережно держит на руках. И будь я проклят, если это что-то не младенец. Твою ж дивизию. Так, и что мне теперь со всем этим делать? Бросать их тут – вообще не вариант. Но лезть прямо сейчас, буквально к черту в зубы, тоже так себе идея. Для начала нужно обстановку прояснить и как-то общение наладить. О, точно. Заодно опробую эту акустику на крыше и упырей проверю на чувствительность громким звукам другого типа. На выстрелы они не повелись, да, а на человеческий голос. С акустикой все оказалось даже проще, чем с полицейской крякалкой СГУ. Тут ни тонового спецсигнала нет, ни сирены. Чисто как на переносном мегафоне. Нажал на кнопку «Говори». Закончил говорить «Отпускай кнопку». «Эй, на крыше! Не кричите в ответ, не привлекайте внимания!» разнесся по округе мой усиленный мощными динамиками голос. «Сколько вас там? На плакатах своих напишите». «Так, пока на крыше суета. Посмотрим, что пониже творится. На парковке ситуация слегка поменялась, но пока не критично. Зомби оживились. Те, что сидели, поскакивали на ноги. Все активно крутят головами. Но на Соболь со мной внутри пока что не навелись. То есть на человеческий голос, доносящийся издалека. Они реагируют куда активнее, чем на далекие выстрелы. Но расстояние до источника звука свое дело делает. Слышат звон, да не знают, где он. Отлично. На крыше закончили. Здоровяк в рваном пиджаке поднял над головой самодельный плакат. Чего, бля? А, нет, нормально все. Кажется, не я один офигел от увиденного. И после того, как девочка что-то сказала здоровяку, тот хлопнул себя ладонью по лбу и развернул плакат, превратив знак «Бесконечность» в обычную восьмерку. Ну, 8 человек — это еще ничего. Это терпимо. С количеством определились. Теперь нужно прикинуть варианты путей отхода группы. Было бы здание пониже, можно было просто подогнать Соболь под стену. Хотя это только с одноэтажным прокатило бы. Даже со второго этажа типовой хрущевки прыгать не просто на землю, а на крышу микроавтобуса, да еще на сваренный из алюминиевых труб багажник. С высоты всего в пару метров у человека с плохой физухой не факт, что получится на этом багажнике удержаться и вниз не сверзиться. А будет высота повыше, так и тренированный боец спецназа без завершающего кувырка через плечо и переката спрыгнуть не сможет. А тут 3 этажа, причем этажа высоких, стандартные для таких типовых построек 4,5 метра каждый. И предложить кому-то сигать с высоты 14 метров на крышу Соболя, который даже до 2,5 метров не дотягивает, будем честными, это злое издевательство над людьми получится. Даже если выживут, что далеко не факт, то ноги и спины поломают точно. Тут пожарная машина с выдвижной лестницей нужна. Вот только нет у меня под рукой пожарной машины. Да и лестницей выдвижной я управлять все равно не умею. Второй вариант, как ни смешно, тоже пожарная лестница. Но другая. Не та, что на машине, а та, которая аварийный выход. Я по занятиям в бастионе помню, учили нас на случай захвата заложников и этому. Лестница аварийных выходов в ТРЦ хорошая. Практически как в подъездах жилых домов. Широкие. Только не бетонные пролеты, а сварные, со ступенями из арматуры или этого, как его, просечно-вытяжного листа. Вот. То есть вполне нормальная лестница, прилепившаяся к торцевой стене, разве что до площадки верхнего этажа. Вот с крыши до верхней площадки уже классическая лесенка со ступеньками-перекладинами. С другой стороны, если в оазисе такая лестница есть, а она там точно есть, чего же они который день в кинотеатре кукуют? А у них сейчас и спрошу. «Лестница пожарная есть на этой коробке? Спуститься по ней вниз сможете, если я подъеду?» Скинув карабин, через коллиматор наблюдаю на крыше театр одного человека, вернее, пантомиму в исполнении охранников, который сначала активно кивает, потом не менее активно отрицательно мотает головой, а после и вовсе скрещивает предплечье на уровне ушей и скалится, явно изображая что-то вроде веселого Роджера. И что-то мне подсказывает, что имеет он в виду точно не новую часть «Пиратов Карибского моря». Блин, а просто взять и написать не судьба? Дел у меня других нет, как в крокодила тут с вами играть. Все та же девчушка ненадолго присаживается на корточки, а потом встает и протягивает здоровяку афишу, а он демонстрирует мне надпись «Зомби-мно». Угу. И судя по тому, что последние 2 буквы едва различимы, у них там губная помада закончилась. По классике все. Враг пришел, а мы не накрашены. Но если «мно», то даже соваться в ту сторону не стану. Будь у меня хотя бы бронированный Урал, Федерал, я бы еще подумал. А Соболя моего упыри толпой разнесут вдребезги задолго до того, как я их пострелять успею. Собственно, тогда каких-то вариантов у меня не осталось. За исключением тотального экстерминатуса. Экстерминатус. Термин из серии игр «Вархаммер 40 000». Означает тотальное уничтожение атакуемой врагом планеты при невозможности ее дальнейшей защиты. Весь мир в труху, если коротко. Вот только патронов совсем мало осталось. Я все же к зачистке небольшого автосервиса готовился. На здоровенный ТРЦ, набитый монстрами-каннибалами, как-то не рассчитывал. Сколько их там внутри? 100? 1000? Значит, решено. Первым делом на рысях, аллюром три креста, возвращаюсь в полигон и нагребаю патронов ящика 3, а лучше даже 4, чтобы точно хватило. В одном стандартном ящике 2108 патронов калибра 9х19. Только сперва нужно этих горемык на крыше предупредить, чтобы не решили, что я их тут бросаю. Так, народ, слушайте внимательно. Я вас не брошу, клянусь. Но у меня при себе сейчас слишком мало патронов. Запас у меня есть недалеко, в паре километров буквально. Я сейчас туда и сразу назад. И буду вас вытаскивать из этой жопы. Потерпите еще немного. Почти неделю продержались. Еще 2-3 часа погоды точно не сделают. Зато гарантирую всем горячий ужин и много горячей воды. И в душевой, и в чайнике. Договорились? Боже, что я несу? Осталось разве что пряников к чаю им наобещать. Хотя с пряниками облом. Мы с Манюней их еще в первый вечер приговорили. Ладно. Главное, побольше уверенности и доброжелательности в голосе. В полигон мчался, будто за мной волки гонятся. Бегом, в 2 захода, по ящику в каждую руку, закинул салон Соболя 4 ящика патронов. Тут же вскрыл, чтобы на месте на это времени не тратить. Сразу же снарядил все имеющиеся магазины, подходящие к Яровиту. Чисткой заморачиваться не стал. Некогда. Да и много ли я отстрелял? 100 выстрелов? Для 9-миллиметровой сайги такой выстрел, так, слегка прогреть ствол. До 2000 выстрелов за день Яровит выдерживать спокойно. Диаметр ствола большой, нарезы неглубокие. Нечему там особо засираться, кроме газового поршня затворной рамы. А тот, в случае необходимости, чистится на коленке и чуть ли не рукавом собственной куртки. Словом, прорвемся. Уже собравшись было заводить Соболя, почти как давишний охранник, изобразил фейспалм и рванул назад в комплекс запускать генератор. Воду горячую людям обещал? Обещал. А бойлер воду без электричества греет только в первой серии древних, еще в детстве просмотренных, «Ходячих мертвецов». В реальной жизни о наличии горячей воды для помывки самим позаботиться нужно. Причем заблаговременно.